когда разбивается стеклянный шар. Взгляд Карги остался немигающим и безжизненным, когда Дара швырнула в нее книгу. Старуха подняла руку, и том завис в воздухе. «Я не отдам тебе детей!» — выпрямившись, громко сказала мама. «Ни Дару, ни Петю!» «В третий и последний раз повторяю тебе!» Карга указала книги на стол, и та, шелестя страницами, вернулась на место. «Убирайся и радуйся остатку дней с маленькой грубиянкой. Убирайтесь обе!» «Я не уйду без братика!» Разъярившись, Дара выхватила факел. Сверкнули зажигатели. Факел вспыхнул, и девочка шагнула вперед, окутанная ореолом оранжевых искр. Мама встала рядом, выдернула из торбы второй факел и подожгла от Дариного. В матовых глазах Карги отразилось пламя. Она отшатнулась вместе с креслом-качалкой, уперлась узловатыми пальцами в подлокотники и медленно распрямилась, словно и не была горбатой. «Убирайтесь по-хорошему», — прошипела старуха, снимая с полки над очагом подпрыгивающий стеклянный шар. «Простым человечишкам со мной владычицей стихии не тягаться». Шар в ее руках задергался. Дара глянула на него, и сердце опять вздрогнуло. В нижней половине, где темнело дно моря, молотила кулаками по прозрачной стене крохотная фигурка в красной куртке. «Братик!» Дара, не колеблясь, замахнулась факелом на Каргу. Полыхающий наконечник обжег костлявые пальцы. «Маленькая дрянь!» Вопль старухи ударился о потолок и рухнул вниз, слившись с оглушительным звоном. Шар разлетелся тысячей осколков. Вспыхнул ослепительный свет, Дару с матерью и Каргу окатило ледяной волной. Факелы погасли, на зубах захрустела соль, веки защипала. Когда же девочка проморгалась и отерла лицо, то увидела, что вода ушла в никуда, а в доме стало очень тесно. Море принесло людей. Их раскидало по полу и разметало по стенам между странными дверями. На мокрых лицах читались смятение и непонимание. Пленники Карги испуганно озирались. «Петя!» — мама увидела сына. Кинувшись к нему, она прижала его к груди. Дара подскочила и обняла обоих. Петр судорожно хватал ртом воздух. «Проклятая девчонка!» — выплюнула Карга. «Проклятые люди!» Мама поймала детей за руки и потащила к дверям. «Уходим!» — потом крикнула всем. «Бегите! Скорее бегите!» «Не сметь!» — прорычала Карга. «Ваши жизни мои! Вы мне заплатили!» Старуха вытянулась жуткой тенью, коснувшись белыми космами потолка. Но кое-что изменилось. Ее кожа вспучивалась, ломалась и опадала хрупкими хлопьями, а тело обращалось туманом. Он вытекал из чернильных лохмотьев балахона и окутывал пленников. Одно облако нагнало Петра, и мальчик, бессильно висевший на маме с сестрой, встал на ноги. Голубые глаза загорелись жизнью. «Я все равно найду каждого из вас!» Голос Карги проникал под кожу, вгрызался в кости. Он, словно водоросли, лип к рукавам, штанинам и обуви, замедляя шаги мамы, Петра, Дары и других пленников. Едва начав бежать, они вдруг пошли тяжело и медленно, как под толщей воды. «Вы трое!» — старуха указала на мать и двойняшек костистыми пальцами. «Проклинаю!» «Замолчи!» С пола встала рыжая девушка в серебристом платье. «Я не позволю!» «Бесшумный ветер! Петя, уводите людей!» Девушка отбросила волосы назад, подняла руки и создала из света гарпун. Взмах клинка рассек проклятие Карги. Незримая тяжесть ушла, но Петр заколебался. «Марина?» Он не желал снова ее оставлять. Однако перед мамой возникла полупрозрачная фигура и поманила на улицу. Мама рванулась наружу, стиснув ладони детей. Следом кинулись пленники. Все выбежали, и дом с крышей из хребтов содрогнулся до основания. Беглецы выскочили в ночь, понеслись по тропинке к извилистому мосту. Кто-то спотыкался, и его подхватывали, кто-то плакал, и его утешали. Люди помогали друг другу, еще даже не веря в чудесное спасение. Иногда то один, то другой оборачивался. Над домом Карги столкнулись две стихии — светло-голубая и темно-синяя. Белые молнии полосовали уродливую крышу, били в стены, рвали на клочки ограду. В ответ хлестали фиолетовые, гнилые кнуты ветра. Марина и Карга сошлись насмерть, и непогода, поднятая их битвой, перерастала в шторм. Добравшись до зарослей ежевики, многие беглецы повалились без сил. Петр смотрел на них, узнавая. Босой паренек без среднего и безымянного пальцев на правой ноге получил от них с помой деревянную ступню. Темнокожий старик с шелушащейся от подагры кожей и шишковатыми суставами был сушильщиком угрей. Пожилая женщина с короткой толстой шеей в тюрьме Карги ходила на ногах-крючках. Рядом с ней сидела желтоволосая девочка с бельмом на глазу, Нитка. Неподалеку отдыхали и остальные. Примерно дюжина знакомых незнакомцев. «Все из деревни». Мальчик осел на траву. Дара плюхнулась возле него. Ей хотелось кричать, бить братика кулаками, но вместо этого она заревела. «Ты живой, дурень!» «Дара!» Петр вытер ей слезы пальцами. «Ну чего ты разнылась, как маленькая?» Сестра все-таки его ударила. «Ай, прекрати!» Отодвинувшись, Петр расстегнул куртку. «Лучше глянь-ка, кто тут у меня?» Дара увидела свою тряпичную куклу. Джутовые голова и тельца, кругляши глаз и рот шов, ворох рыжих косичек и бряцающие ручки. Все как позавчера, только на бечевках убавилось пуговиц. «Пома!» — обрадовалась девочка и взяла куклу. «Она тебе помогла?» «Еще б! Хорошо, что ты мне ее дала. Правда, я только сейчас вспомнил. Там, у Карги, не помнил ничего». Петр почесал ухо. «Ни тебя, ни маму. Представляешь? Совсем без памяти». «Надо все ей рассказать!» Девочка поискала маму глазами и ойкнула. Мама стояла рядом, прижав ладони ко лбу. Она не глядела ни на бурю над дымчатым островом, ни на детей, ни на беглецов, только на призрачного мужчину перед собой. Его фигура мерцала, переливаясь серебром. Высокий, бородатый, в очках на прямом носу, он держал маму за хрупкие плечи. Дети узнали папу по портрету в гостиной и вскочили. Родители повернулись к ним. «Бесшумный ветер?» — одними губами спросил Петр. Призрак кивнул. «Да, так меня называет Марина. Смелый ты, Петя». Папа растрепал ему волосы на макушке и погладил по голове Дару. «А ты отважная, красавица. Какие взрослые. Не зря я надеялся однажды вас увидеть». «Ты был у Карги?» — мальчик внезапно охрип. «Все это время? Но почему?» «А почему ты отправился к ней?» — подсказал ответ папа. «Я хотел вылечить маму», — Петр нахмурился. «Ты тоже?» Папа наклонился к детям. «Я хотел вылечить вас. Вы очень сильно заболели». «Ты пожелал, чтобы мы росли здоровыми?» Дара шмыгнула носом. «Верно, милая. Пожелал вам долгой и счастливой жизни». Папа легонько тронул дочь за руку. «В плену Карги быстро угасают, но я держался. Безумно хотел с вами встретиться и жил мечтой». Петр вздрогнул, осознав, что едва не умер куклой. «Ты помогал другим, Марине». «Скорее, Марина помогала мне. Одна она меня слышала». Папа рассмеялся. «Настоящая волшебница». Призрак сел и махнул рукой на дымчатый остров. «Посмотри, она борется с Каргой. Марина ждала встречи с ней дольше, чем я с вами, мои милые». «Марина победит?» — спросил Петр. Перед глазами стояло, как она бесстрашно бросилась с гарпуном на чудовище. «Я в ней не сомневаюсь». Папа хлопнул ладонями по земле. «Идите сюда. Хочу о вас узнать. Как живете? С кем дружите? Чему научились? Времени мало, но я сумею остаться до рассвета. Здесь, снаружи, чары меня больше не держат. Ведь, по сути, я умер давным-давно». Удары снова защипало глаза. Однако девочка улыбнулась сквозь слезы. Они с братиком могли и вовсе никогда не встретиться с папой. А теперь у них целая ночь для болтовни и воспоминаний. Над дымчатым островом вспыхивали молнии и ярился ветер. Пленники побрели к своим семьям. Нитка подбежала к Петру напоследок и сунула ему букет из травинок и сломанного одуванчика. Семья села на берегу и делилась историями до самого восхода солнца. Родители рассказали, как познакомились и поженились. Дара хвасталась Помой. Петр мечтал собирать кораблики лучше, чем папа. Все шутили и смеялись, пока рассвет не разлился по морю золотисто-розовой глазурью. «Мне пора», — произнес папа. «Навестите Марину, она вам обрадуется». «Не уходи», — едва не вырвалось у Дары, но вслух она сказала. «Чудесно, что мы увиделись». «Папа», — прижался к нему Петр. «Любимый», — прошептала мама. Призрак повернул голову к солнцу и растворился в его лучах. Остались только воспоминания.